Потом вы обнаруживаете, что ваше внимание устремилось к тем людям, которых вы знаете или когда-то знали, и к родным, и друзьям. Вы испытываете их чувства и понимаете причины этих чувств. Теперь вы ощущаете огромное сострадание, набегающее на всех ваших знакомых, как волны прилива, а потом оно устремляется далее ко всем людям, живущим на земле. Прежде чем встать, полежите на полу 20 минут. Когда вы начнете делать это упражнение, вы очень скоро обнаружите, что знаете о людях многое и знаете, как им помочь. Вы также обретете духовное знание и разовьете в себе огромное внутреннее видение, сострадание и понимание. Помогая другим. Помощь другим требует внимания, времени, искусности и отсутствия самолюбия. Каждый из нас обладает прирожденным желанием помогать другим, но зачастую из-за недостатка старания мы это желание не осознаем. Но когда вы начинаете помогать другим, ваше желание помогать и ваше понимание тех, кому вы помогаете, становится более сконцентрированным и чистым. По возможности, прежде чем оказывать кому-то помощь, получите их согласие на это. Это сделает вашу помощь намного более эффективной. Иногда вам мешают обстоятельства, и в таких случаях лучше всего настроиться на мысленную энергию того человека, которому нужна помощь. Зачастую это получается очень легко, поскольку подсознательно вы уже мысленно связаны с кем-то из своих друзей или с тем человеком, который попал в затруднительное положение. Помогать другим надо тогда, когда они не могут помочь себе сами. Например, не могут определить правильный способ действия или попались в ловушку обстоятельств и не знают, как изменить ситуацию, или им кто-то или что-то мешает сделать то, что им поможет. Помогая другим, предварительно убедитесь, что вы посылаете именно тот вид мысленной энергии, в котором они нуждаются, а не тот, который вы сами предпочли бы послать. Это совсем не одно и то же, и понимать это чрезвычайно важно. Часто наилучшим способом помощи другим бывает позволение человеку найти собственное решение. То есть вы просто сосредоточиваете свою энергию на том, чтобы в целом улучшить ситуацию, либо способность человека найти выход. Например, если кто-то испытывает душевную боль и гнев из-за того, что его понизили в должности, вы можете направить энергию помощи на его рабочее место и в творческие области его жизни, а сиюминутные проблемы он решит сам. Далее вы видите перечень обстоятельств, которые поможет вам опознать, когда нужно оказывать помощь, а когда нет. Помогайте людям, когда, первое, они не властны над обстоятельством, второе, они не умеют управлять своим физическим или умственным здоровьем, третье, они лишились средств к существованию не по собственной вине, четвертое, они потеряли любимого человека или утратили чувство безопасности и защищенности. Пятое. Человек утратил веру религиозную или веру в идеал, или в какого-то другого человека, или же ему трудно найти веру, хотя он ее и ищет. Шестое. Человек встает на защиту прав и свободы других. Седьмое. Человек ищет способы улучшить свою жизнь и изменить обстоятельства. Восьмое. Кто-то ищет духовности или творчества в своей жизни. Девятое. В беде ребенок или человек невинный. Не помогайте людям, когда, первое, человек бездумно растрачивает свое богатство, второе, кто-то злоупотребляет чужим доверием ради собственной выгоды, третье, человек злоупотребляет чужими чувствами, энергией или материальной собственностью, четвертое, некто совершает акт насилия над другими людьми, пятое. Человек нуждается в осознании того, что ведет неправильный образ жизни. Кто-то стремится унизить других людей ради собственного удовольствия или по какой-то причине ищет мести. Седьмое. Некто не желает сам постараться ради себя, потому что ему кажется, будто за него все должны делать другие. Восьмое. Человек игнорирует мнение и чувства других людей и уверен, что он возвышается над всеми. 9. Люди сплетничают, причиняя тем самым зло, или так или иначе стремятся причинить другим вред. 10. Люди отказываются помочь тем, кто менее удачлив, чем они сами. Наилучший и дающий наиболее устойчивые результаты способ помочь другим – это направление на их ситуацию освобождающих мыслей с целью рассеять любые препятствия или проблемы. Тогда у человека происходят некоторые изменения в сознании, его счастье и уверенность возрастают. Эффективная помощь. Время от времени вам могут встречаться такие люди, которые ищут помощи лишь для того, чтобы привлечь к себе внимание, и которые не желают сами для себя потрудиться. Такие люди стремятся воспользоваться вашей личной энергией, и что бы вы для них ни сделали, это вряд ли принесет положительный результат. Лучший способ справиться с ними – направить на них мысленную энергию безусловной любви и желания самопознания. Бездумное и неправильное желание помогать другим также может породить проблемы. Прежде чем начать помогать другим, важно разобраться с самим собой и справиться с собственными проблемами. Помогать другим просто потому, что вам это нравится или кажется необходимым – неправильно. Если вы помогаете другим лишь за тем, чтобы доставить удовольствие самим себе, ваши добрые намерения утратят всю свою силу, а человек, которому вы пытаетесь помочь, не получит от этого никакой пользы. Помогайте только тем людям, которые в этом действительно нуждаются, и в том случае, если вы действительно способны дать им нечто положительное. Если кто-то обращается к вам за помощью, хорошенько подумайте, прежде чем согласиться. Всмотритесь в то, что кроется за словами, и решите для себя, будет ли правильным оказать помощь, возможно ли это. Не стоит просто делать то, о чем вас просят. Сначала надо разобраться, какой род помощи действительно может быть более эффективным. Спросите себя, есть ли у этого человека некий собственный план решения проблемы, и если есть, то действительно ли это план помощи самому себе, или же его идея лишь запутает ситуацию. Помощь другим людям требует сострадания, мудрости и здравого смысла. Так что прежде чем начинать действовать, удостоверьтесь, что понимаете другого человека и понимаете собственные цели. Самозащита. Помогая другим, вы тем самым включаетесь в их проблемы и в их жизнь. Чтобы избежать возникновения таких ситуаций, с которыми вам потом будет не справиться, вы должны создать защитную и фильтрующую систему. Для этого вам следует отстраниться от ситуации и оценить ее, прежде чем в нее вовлекаться. Надо тщательно оценить, когда и как лучше всего оказать помощь. Взращивайте сострадание и любовь к другим, и вы начнете автоматически налаживать внутренний контакт с теми, кому можете помочь. Но всегда могут возникнуть такие ситуации, которые способны доставить затруднения вам самим. Поэтому используйте свою способность распознавания и проницательность. Если вы действуете с любовью, вы разовьете в себе внутреннее видение и без труда разберетесь, кто просто-напросто желает использовать вас или привлечь внимание к себе, а кто действительно нуждается в помощи. Доверяйте инстинкту. В вашей жизни может случиться момент, когда вас охватит необъяснимое внутреннее чувство. Кому-то из тех, кого вы знаете, нужна ваша помощь. Если такое произойдет, направьте всю вашу энергию добра и благожелания в их сторону. Даже если окажется, что внешне у этого человека все в порядке, не удивляйтесь. Возможно, это его глубинные энергии взывали к вам. А может быть и так, что не сам этот человек, а кто-то из его знакомых оказался в беде, и ваш друг бессознательно переслал вам призыв, потому что все мы являемся проводниками мысленной энергии других людей. Всегда доверяйте своему инстинкту, интуиции. Если вдруг почувствуете, что кому-то нужна ваша помощь, пусть даже вы и не знаете, кто это, используйте мысленную энергию любви и сострадания и будьте чисты в своих мысленных намерениях. Создание удачи. В традиции Бон считается, что наивысшая удача происходит тогда, когда вы действуете с глубоким желанием помочь другим обрести счастье. Такое желание всегда поддержит и защитит вас в самые трудные моменты, и принесет вам удачу, и поможет миновать тяжелые времена. Удача – это не только деньги и положение, но также и счастье, умственное спокойствие и понимание святости человеческой души. Счастье приходит именно тогда, когда вы искренне делитесь с другими, предлагаете им то, что имеете, зная, что все вернется к вам многократно умноженным. Когда вы создаете удачу для других, она распространяется дальше на многих. Удача – это умножение, а не вычитание. У вас всегда достаточно того, чем можно поделиться. Направление удачи. После того, как вы породили мысленную энергию удачи, вы должны придать ей направление. И лучше определять это направление как можно более точно, особенно на первых стадиях развития вами этого искусства. Когда вы обретете достаточный опыт, вы начнете создавать собственный способ управления вещами, но здесь я расскажу об испытанном и надежном методе, уже прошедшем проверку временем. Этот метод направления вашей мысленной энергии прост, но весьма эффективен. Он помогает развить огромную жизненную силу и ментальную чувствительность. Выполняйте эти наставления каждый раз, когда почувствуете в том необходимость. Первое. Прежде чем придать направление мысленной энергии удачи, расслабьтесь и приведите ум в спокойное состояние. Второе. Ощутите мысленные энергии в вас и вокруг вас. Они связаны с состраданием, благополучием и даром исцеления, присущими вам. Все они сливаются воедино, изнутри и снаружи, чтобы соединиться в мощный поток мысленной энергии. Третье. Создайте отчетливый мысленный образ того человека, которому вы хотите помочь, где бы тот ни находился, даже если он в данный момент сидит напротив вас. Четвертое. Теперь начните вливать особую мысленную энергию пользы в общий поток энергии мысли. Пятое. Когда вы сосредоточитесь на ней, она увеличит ваши силы и возможности. Шестое. Глубоко вдохните, выдохните, один раз хлопните в ладоши. Седьмое. Отправьте шар мысленной энергии к тому человеку с целью принести ему добро, которое ему необходимо. У Эндрю был друг. Вся жизнь пошла под откос. Друг очутился в чужой стране без денег, и ему грозило тюремное заключение, за преступление которого он не совершал. Друг Эндрю полагал, что он сумеет со всем этим справиться сам, и отвергал предложение помощи. Но Эндрю сильно тревожился и хотел что-нибудь сделать, чтобы помочь другу выбраться из неприятностей. Эндрю сел, сосредоточился и направил к другу мысленную энергию удачи. Он проделывал это несколько дней подряд, и обстоятельства жизни его друга изменились, а также изменилось и состояние его духа. Он обрел свободу и сумел вернуться домой. Лишь много позже друг рассказал Эндрю, что, переживая все эти неприятности, он однажды увидел во сне, как Эндрю посылает ему удачу, и сразу же почувствовал уверенность, что все может вскоре измениться к лучшему. Поддержка и исцеление друзей и незнакомцев. Друзья – это те люди, которые когда-то были незнакомы вам, и чья мысленная энергия слилась с вашей, когда вы познакомились. Посторонние люди – это друзья, с которыми мы пока что не встретились. И те, и другие достойны того, чтобы поддержать их исцеляющей и приносящей пользу мысленной энергии. Такая энергия мысли помогает людям, знакомым и незнакомым, преодолеть жизненные трудности. Если я иду по улице и вижу, что человек, проходящий мимо, охвачен глубокой печалью, я зачастую посылаю ему мысленную энергию поддержки, чтобы помочь собраться с силами и продвинуться вперед. Мы все должны стараться помогать друг другу. И вот как можно это сделать. Первое. Сосредоточьтесь на том человеке, которому хотите помочь. Второе. Сосредоточьтесь на его трудностях. Третье. Увидьте связь между этими трудностями и мысленными энергиями того человека. Четвертое. Направьте свою мысленную энергию на связь, разрывая ее, рассеивая проблему и преобразуя ее в полезную энергию помощи. Пятое. Теперь направьте эту энергию на человека, которому вы помогаете. Сделайте это так. Первое. Направьте мысленную энергию поддержки на эмоцию этого человека. Второе. Направьте мысленную энергию поддержки на его физическое тело. Третье. Направьте мысленную энергию поддержки на его возможности достичь материального благополучия и независимости. Последний пункт в особенности важен. Та мысленная энергия, которую вы создаете внутри себя, всегда должна уметь проложить материальную дорожку, ощутимую во внешнем мире. И когда вы включаете эту энергию мысли в деятельность по достижению материального успеха и благополучия, она ускорит продвижение другого человека и повысит его шансы на то, что он сумеет преодолеть трудности. Тамара была невероятно богата и избалована, и сама это хорошо сознавала. И хотя она наслаждалась всеми материальными благами и всеми развлечениями, какие только мог представить ей Нью-Йорк, ей хотелось сделать в жизни что-нибудь по-настоящему полезное, но она не имела представления, как за это взяться. Она обратилась ко мне. Я предложил ей следующее. Когда она думает о том, что может сделать, она должна постараться поддержать и исцелить других посредством положительной мысленной энергии, порождая в своем сердце любовь и доброту. Тамара начала с направления исцеляющей энергии на людей, которых хорошо знала и у которых были серьезные проблемы. Потом она направила исцеляющую энергию на посторонних, на тех людей, с которыми встречалась на улице и в которых ощущала печаль, грусть, отсутствие счастья. Таким образом, Тамара открыла в себе особый дар. Она действительно могла помочь людям справиться с неприятностями. Друзья говорили ей, что их жизнь вдруг совершила крутой поворот, и что с ними начали случаться разные приятные вещи. Однажды женщина, с которой Тамара встретилась на какой-то вечеринке, рассказала ей о своих бедах. В последующие дни Тамара посылала этой женщине мысленную энергию исцеления и удачи. 2 месяца спустя она снова случайно встретилась с этой женщиной, и та сообщила, что ее тяжелые обстоятельства изменились самым чудесным образом. Все произошло именно так, как надеялась Тамара. Тамара была и счастлива, и смущена открывшимся в ней способностям. Она продолжала помогать другим и вскоре стала куда более зрелым и духовным человеком, чем прежде. Она стала духовным наставником, помогала всем, как могла, и очень высоко ценила собственный дар. Исцеление вашей семьи. Использовать мысленную энергию для помощи и излечения членов вашей семьи совсем не то же самое, что использовать ее для помощи друзьям, даже если вы воспринимаете какого-то друга почти как родственника. Чтобы оказать реальную помощь родным, вы должны забыть о сентиментальности. Воспользуйтесь простым умственным упражнением, приведенным ниже. Оно применимо в случае любых болезней, а также в случае переживаний из-за потери работы, страданий из-за разрыва отношений или развода. Оно поможет и снять тревогу, связанную с денежными проблемами. Можно использовать упражнение не только для членов семьи, но и для самих себя. Выполняйте упражнение 3 раза в неделю, пока не наступит желаемые перемены. Обычно это происходит довольно быстро. Но прежде ответьте на эти вопросы. Первый. Какого рода страдания или проблемы мучают ваших родных? Второй. Влияют ли они на их личность? Третий. Влияют ли они на их здоровье? Четвертый. Испытывают ли они одновременно гнев и усталость? Пятое. Какие чувства вызывает у вас их ситуация? Теперь соберите все найденные вами ответы и все мысли по поводу сложившейся ситуации вместе в некую схему или идею, которая заставит вас ощутить счастья и сосредоточьте на ней свой ум. Вы можете придать схеме либо идее некую форму, цвет или очертание. Направьте эту составную мысль на конкретного человека вашей семьи. Представьте, что ваша мысль опустилась на макушку его головы, впиталась в его тело и ум, очищая их от всех препятствий. Когда она достигнет его ступней и выйдет через пальцы, она вернется к вам. Будьте к этому готовы и очень внимательны. В этот момент перед вами должна стоять чистая чашка, которую потом вам будет не жалко выбросить. В эту чашку налейте немного свежего молока. Теперь направьте все собранные негативные моменты, болезни, либо неправильные мысли, поступки в молоко. Позвольте молоку впитать весь внутренний мусор и препятствия. Далее зажгите спичку или зажигалку над поверхностью молока. Представьте, что огонь уничтожает и очищает всю собранную негативную энергию. Трижды хлопните в ладоши. Затем осторожно возьмите чашку и вылейте молоко в канализацию. Смойте водой. Потом разбейте чашку, завернув ее в лоскут и стукнув по ней молотком. Если чашка пластиковая или бумажная, заверните ее и выбросите в мусор. У Аманды уже было 4 детей, когда ее муж тяжело заболел. Врачи не могли поставить диагноз, а работодатель ее мужа, прежде бывший его другом, сразу отстранился и отказался платить больному. Аманда в то время имела помощницу по дому Роберту, которая знала умственные упражнения исцеления и помощи семье. Роберта научила Аманду этому упражнению, и Аманда сосредоточилась на муже, на себе, на детях и на их финансовом положении. Несколько дней спустя некий врач из Европы согласился осмотреть мужа Аманды и обнаружил у него редкую генетическую болезнь. Еще через 3 месяца компания, в которой работал муж Аманды, выплатила ему все деньги, которые задолжала. Прошел еще месяц, и муж Аманды умер. Аманда с помощью упражнений справилась со своим горем и помогла детям пережить потерю. Прежде Аманде никогда не приходилось самой зарабатывать на жизнь, и она не знала, как ей теперь содержать семью. Однажды утром, сидя за кофе, они с Робертой говорили о том, что им нравится делать для собственного удовольствия. Роберта любила печь пироги, Аманда никогда этим не занималась, но она тут же решила попробовать. А через несколько недель они уже начали собственное дело, открыв пекарню здоровой пищи. Теперь у них несколько магазинов, и Аманда обнаружила, что она отличная предпринимательница. Они с Робертой и теперь делают то же самое упражнение, чтобы разрешить разнообразные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться. Создание удачи для вашей семьи. Помочь родным найти работу, друзей, обрести материальное изобилие и вообще счастье. Это то, что легче легкого сделать с помощью правильной мысленной энергии. Но вы, опять же, должны быть уверены и в чистоте своих намерений, и в том, что вы действительно принесете пользу тому или иному члену семьи, и что вы заботитесь именно о нем, а не о себе. Выполняйте это упражнение в течение 7 дней, начиная с воскресенья. Повторяйте его 3. Направьте мысленную энергию на того человека, о котором вы желаете позаботиться, чтобы очистить и освободить его от всех препятствий и затруднений. Увидьте или почувствуйте, как препятствие рассеивается под воздействием вашей мощной и сострадательной энергии мысли. Теперь направьте луч белой чистой мысленной энергии в сердце этого человека. Она начнет пробуждать в нем или в ней положительную энергию, которая и привлечет удачу. Вы стимулируете жизненную силу вашего родственника. Затем представьте, как на этого человека проливается денежный дождь, приносящий с собой дружбу, любовь и уважение. Увидьте, как другие люди помогают вашему родственнику и делятся с ним своей жизненной силой. Закончив, 7 раз громко хлопните в ладоши. Теперь человек, которому вы помогаете, начнет делать первые шаги к удаче, совершая правильные поступки. Он или она может помогать людям проявлять доброту или выказывать сострадание к тем, кто менее удачлив. По мере того, как вы будете продолжать делать это упражнение, счастье и жизненная сила заполнят ум, тело и душу ваших родных. Кир постоянно тревожился из-за своего брата Патрика, у которого было множество серьезных проблем. Патрик был бизнесмен и менеджер, и за 3 года уже во 2-й раз его увольняли по сокращению штатов. Однако ему нужно было содержать жену и ребенка, а денег постоянно не хватало. Он был человеком способным и трудолюбивым, но ему постоянно не везло, и он чувствовал себя настоящим неудачником. Кир боялся, что в таком состоянии брат не сумеет найти новое место работы, и очень хотел ему помочь. Он начал делать описанное выше упражнение в течение 7 дней подряд, посылая Патрику энергию удачи. В конце недели он встретился с братом, и тот выглядел куда более оживленным. Кир делал упражнение еще 7 дней, и после этого брат позвонил ему и сообщил, что был на 2 собеседованиях по поводу новой работы. Еще через неделю после того, как Кир повторил 3-й цикл упражнений, Патрик позвонил и сообщил, что он нашел совершенно фантастическое место. Голос брата звучал взволнованно и радостно, и тревоги Кира на этом закончились. Помощь детям. Помогая детям, важно прежде получить разрешение родителей на это, если возможно. Детям можно помогать при любых возникающих у них проблемах, от болезни до грубого обращения с ними, а также в случаях сложностей с друзьями, недостатка уверенности в себе, агрессивности или застенчивости. Посылая детям целительную энергию мысли и поощряя взрослых заботиться о малышах, вы прежде должны по-настоящему научиться сами находить правильные решения. Целительную мысленную энергию следует направлять на родителей и детей одновременно. Когда вы посылаете свою мысленную энергию родителям, она перетечет к ребенку, принося защиту и безопасность. Энергия мысли, направляемая вами на ребенка, начнет создавать положительные ситуации и полезные возможности. Если вы направляете свою мысленную энергию с искренним намерением, она обязательно благословит и защитит ребенка, вне зависимости от обстоятельств и условий. Умственное упражнение помощи детям. Чтобы помочь детям, испытывающим какие-либо трудности, вам очень пригодится описанное ниже упражнение. Делайте его в течение 4 дней по утрам между 5 и 9 часами. Закройте глаза и направьте теплую, спокойную волну мягкой мысленной энергии на ребенка, чтобы энергия окатила его с ног до головы. Эта энергия заключает ребенка в сферу, которая затем останется вокруг него, чтобы облегчить жизнь ребенка, защитить его и отгонять негативные энергии. Теперь увидьте, как сердце ребенка превращается в сгусток небесно-голубого цвета. Свет пульсирует и пропитывает тело и ум ребенка. Ребенок обретает устойчивую связь с потоком здоровья и счастья. Этот дар будет обеспечивать защиту ребенка в течение всей его жизни. Ильза была глубоко огорчена, когда услышала, что с дочерью ее подруги дети в школе обращаются очень плохо. 13-летняя девочка в результате замкнулась и впала в депрессию, а ее родители совершенно не представляли, как ей помочь. Они попытались поговорить с учителями, но девочке стало от этого только хуже. Хулиганы стали смеяться над ней из-за того, что она жалуется старшим. Получив разрешение у обоих родителей девочки, Ильза начала делать умственное упражнение помощи и посылала исцеляющую энергию к девочке и ее родителям в течение 4 дней. Через месяц Ильза снова встретилась с этой семьей. Они рассказали ей, что 3 недели назад девочка сказала родителям, она вдруг поняла, что ей просто не подходит школа, где она учится. Она бы хотела перейти в маленькую школу, о которой недавно где-то читала. Родители разузнали все об этой школе и выяснили, что там есть свободное место и можно перевести дочь туда. Еще 3 месяца спустя Ильза услышала, что девочке очень нравится новая школа, там к ней относятся хорошо, и у нее появилось много друзей. Помощь миру. На Западе люди часто думают о третьем мире как о чем-то очень далеком, существующем отдельно и убогом, не похожем на наши процветающие страны. На самом деле вся наша планета равна так называемому третьему миру по несчастьям, и в любой стране есть страдания и нищета. И все мы знаем немало о страданиях в мире и в наших родных странах. Нам рассказывают об этом средства массовой информации, и все это влияет на наше сознание, увеличивая силу страданий. Если вы хотите облегчить страдания других людей в этом мире, вы можете жертвовать деньги, вещи и ваши умения. Вы также можете помочь им с помощью правильной, искусной мысленной энергии. Умственное упражнение направленной любви. Вы можете использовать это упражнение для облегчения любых страданий где угодно. Оно обладает большой силой и напряженностью. Оно поможет смягчить чужую боль. Просто настройтесь на мысленную энергию страдания, которую вы стали свидетелем. Пошлите к страдающим любовь и сострадание. Дайте им столько любви, сколько сумеете. Направляйте любовь на группу людей или на ситуацию, или на конфликт. И эта любовь начнет исцеляющую работу. Как только вы сознательно решите поделиться своей любовью и направите ее к другим, она придет к ним. Делитесь, и другие получат вашу поддержку, а из нее возникнут новые возможности и помощь. Исцеление и помощь. Используя необъятную силу мысленной энергии, вы обретаете способность помогать любому, кто в этом нуждается, а также и направлять течение вашей собственной жизни. Вы никогда не должны чувствовать себя беспомощными или брошенными на произвол судьбы. Внутри вас заложены огромные ресурсы. У вас есть все, чтобы добиться перемен. Используйте свои собственные скрытые возможности и ваш дар исцеления и помощи себе и другим с осторожностью и уважением. Никогда не позволяйте себе грубо вторгаться в чужую жизнь или навязывать другим свои идеи. Оказывайте помощь лишь посредством направления силы и энергии, чтобы каждый мог найти свой собственный путь. Точно так же вы должны обращаться и со своей собственной жизнью, уважительно, терпеливо. Исцеление не всегда означает мгновенное улучшение физического здоровья или появление богатства. Иногда оно означает медленное продвижение вперед и постижение нового на опыте. Используйте свои способности разумно, рассудительно, и вы всегда сумеете сделать правильный выбор. Часть 10. Мир в единой мысли. В предыдущих частях вы узнали многое о том, как развивать и использовать чистую, искусную мысленную энергию. Эта энергия глубока, безгранична, обладает мгновенным действием. Она может стать светильником на пути человечества и высочайшим побуждением к жизни. Если вы дочитали книгу до этого места, вы уже твердо стоите на пути к тому, чтобы стать настоящим мыслителем, обладающим правильной, искусной энергией, одним из тех мужчин, женщин или детей, которые понимают, духовное обладает куда более мощным влиянием, нежели материальное. Теперь в последней части этой книги я хочу рассказать вам еще об одном шаге, о шаге в области подлинного сознания. Подлинное сознание выходит за границы нашего повседневного мышления и реакции. Оно дарует нам свободную волю и способность мыслить для других в подлинном смысле этого слова. Я объясню вам, как можно выйти за пределы собственной индивидуальности, то есть за пределы вашего повседневного «я», и наладить связь с вашим высшим сознанием и духовностью. А занявшись этим, вы начнете понимать связь между всеми вещами в этом мире и единство всего, потому что в конечном счете все сущее сливается в одной чистой мысли. В каждом из нас скрывается чистая энергия вечности, мудрость, безмятежность и величие Вселенной. Ее проникновение в каждое мгновение жизни создают возможность ощутить глубочайшее чувство единства. Это глубинная сила мысленной энергии, в потоке которой мы все существуем, будучи открыто каждым из нас однажды, высвобождает нашу божественность. Благодаря связи с вашим подлинным сознанием вы продвинетесь вперед по духовному пути, по которому все мы неизбежно пойдем в итоге. Индивидуальность. Прежде чем вы сумеете наладить связь со своим подлинным сознанием, важно понять природу индивидуальности и различие между индивидуальностью и подлинным сознанием. Индивидуальность – это определенная часть нас самих, то есть то, что мы видим, с чем мы связаны в обычной повседневной жизни. Эта наша часть верит, что жизнь состоит из откликов на требования нашего сиюминутного окружения и текущих дел, то есть хождение на работу, болезни и выздоровления, забот о семье. Почти все действия нашей индивидуальности просто рутина, и то, что умеет индивидуальность, не является ни сознательным, ни бессознательным. Это просто реакции на мысли, чувства и события, возникающие в жизни. Индивидуальность накапливает воспоминания о прошлом и создает взаимодействие с настоящим. Это дает нам возможность жить в окружающем нас повседневном бытии. Но наша вера в то, что индивидуальность делает правильные выводы, ошибочна. По большей части то, что представляет нам индивидуальность, является ошибочными впечатлениями. Индивидуальность верит в то, что мы все разные, и что эта разница является прирожденным качеством человеческих существ. Однако подлинное сознание знает, что на самом деле первичным свойством людей является взаимосвязь посредством силы правильной энергии мысли. В то время как подлинное сознание вечно и неизменно, индивидуальность меняется в течение жизни, потому что она лишь реализует те выводы, к которым приходит ум. Однако индивидуальности нравится считать, что она всемогуща, независима и управляет всем. Мысленная энергия индивидуальности отделена от энергии подлинного сознания. Искусная энергия подлинного сознания проникает в области духовного и освещает нашу истинную суть, в то время как индивидуальность поглощена обыденными соображениями, принадлежащими к повседневному миру и не способна заглянуть в глубины духа. Привычные мысленные схемы индивидуальности не являются присущими нам изначально, однако большинство людей верит, что это именно так. И пока мы верим в то, что наш привычный образ мысли и представляет собой предел наших возможностей, мы накрепко привязываем себя к обыденному существованию, потому что не можем сделать своим привычным представлением духовный взгляд на мир. В сущности, мысль, реагирующая на момент, безвредна, но она отгораживает нас от нашей же способности быть счастливыми. Наша привычка воспринимать как истинное то, с чем мы себя отождествляем, действовать в соответствии с этим восприятием и позволять ему держать нас в ловушке, сдерживает и ограничивает развитие нашей высшей мысленной энергии. Подлинное сознание полностью скрыто в себе. Индивидуальность подозревает, что в личности есть что-то еще, но боится выяснить, что же это такое. Однако, когда мы начинаем вглядываться в себя сквозь ограниченность нашей индивидуальности, когда начинаем ощущать неудовлетворенность властью обыденного мышления, мы начинаем страстно желать чего-то большего. Обыденное мышление не дает нам объединиться с истинной реальностью, мешая нам отвлекающими маневрами и заводя в тупики. Неправильная мысленная энергия индивидуальности бродит там, где не вздумается, чаще всего водя нас по кругу. Только когда мы выходим за пределы индивидуальности и достигаем уровня подлинного сознания, мы можем по-настоящему выбрать собственный путь. Подлинное сознание. Та исключительная особенность человеческого ума, которая и придает человеку его величайшие качества, есть подлинное сознание. Мы смотрим на мир глазами индивидуальности и видим лишь кусочки и обрывки, но целостную картину мира мы можем увидеть лишь тогда, когда постигнем свое подлинное сознание. Подлинное сознание вливается в нас из той точки бытия, где встречаются человечество и сущностная, чистая энергия мыслей. Традиция Бон утверждает, что подлинное сознание течет из мозга к эмоциям, чувствам и мыслям. Потом она перетекает в окружающую среду, где зажигает другие человеческие сознания. Подлинное сознание и его правильная мысленная энергия помогают нам понять, как именно мыслит большинство людей, а также воодушевляет к жизни в этом мире. Подлинное сознание показывает ошибочность и разбросанность обыденного мышления, которое предпочитает скорее накопление фактов, нежели понимание. Подлинное сознание наделяет нас силой динамичного мышления, укрепляя взаимосвязи между нашим умом, индивидуальностью и самосознанием. Подлинное сознание и его мысленная энергия всегда фундаментальны, способны изменять миры, иногда суровы и всегда воодушевляют. Эта энергия мысли бескомпромиссна. Она может навсегда изгнать привычную рутину рассудка, но также она приносит и сострадание, и может повести нас в глубины самих себя без страха или сомнений. Тибетская традиция Бон полагает, что большинство людей по-настоящему используют свое подлинное сознание едва ли 5 минут в году. Остальное время мы тратим на простые реакции и осмысление их последствий. Основная часть событий нашей жизни, такие как болезни, потери и перемены, могут вызвать всплески подлинного сознания, а мы потом ломаем голову, чтобы понять, что произошло. Мысли, приходящие из подлинного сознания, не только придают упорядоченность духовным измерениям, но также и соединяют вместе духовные измерения и повседневное бытие. Западная наука далеко продвинулась в понимании того, что представляет собой жизнь и как она эволюционирует. Однако при этом в процессе поиска, понимания, осознания и решения мировых проблем подлинное сознание игнорируется одинаково как учеными, так и политиками. Человеческая природа – величайшая из загадок, с которыми столкнулась наука. Исследователи могут изучать рефлексы, накапливая понимание того, как работает наше тело, могут отчасти познать биохимию мозга, но у них нет объяснений для того главного, чем обладаем все мы, для нашего сознания. Однако нужны ли вообще научные теории мироздания, если они не пытаются объяснить природу сознания, того единственного, в чем мы можем быть по-настоящему уверены? И весь мир, и вся наша жизнь вполне могут оказаться миражом, выдумкой нашего разума. Западная культура смотрит на знание как на нечто такое, что лежит во внешнем мире, нечто, что можно проследить и объяснить. Но учение Бон говорит другое. Любое знание кроется в нас самих. Эту концепцию с трудом воспринимают западные люди, привыкшие всегда смотреть по сторонам, а не вглубь самих себя. Однако для того, чтобы ощутить и постичь природу подлинного сознания, мы должны смотреть именно внутрь, а не наружу. Все, что вам нужно для того, чтобы узнать, как возникло сознание, это задать вопрос собственной душе. Выход за пределы. Выйти за пределы значит перешагнуть границу обычных чувств, и впечатлений, воспринимаемых нашим телом, индивидуальностью и интеллектом. Пройти сквозь все измерения подлинного сознания, подчиняясь силе сострадания к абсолютному знанию того, как взаимосвязано все сущее. Когда вы обретете способность выйти за пределы своей индивидуальности и достичь духовного уровня подлинного сознания, вы увидите и ощутите, что весь мир объединяет некая универсальная мысль. При выходе за пределы вы поймете, что все возникает из ничего, и что это ничто не вакуум или пустота, но возможность подлинного сознания насладиться взаимосвязью. Это наслаждение, в свою очередь, творит жизнь. Выход за пределы дает нам понять, что не существует ни там, ни здесь, ни сейчас, ни потом. Все эти ложные впечатления создаются нашей индивидуальностью, чтобы мы могли обрести ту жизнь, в которой нуждаемся. Чтобы выйти за пределы индивидуальности и раскрыть свое подлинное сознание, вам необходимо пройти следующие 5 шагов. Шаг 1. Отказ от суждений. Каждый день люди судят друг о друге и о событиях вокруг себя. Эти суждения, порожденные неведением, создают отравляющие мысли, которые вредят и тем, кто судит, и тем, о ком судят. Людям доставляет мрачное удовольствие высказывать свои суждения о других. Однако эти неправильные мысленные энергии рождают негативную силу и объединяются, чтобы стать отягощающими и опасными, влияющими на ум каждого индивида на этой планете и наносят раны всему человечеству. Когда вы судите о других или другие судят о вас, это сдерживает возможности роста и способность быть счастливыми. Суждение и осуждение не дает вам сделать шаг вперед. Суждение о других – любимое занятие индивидуальности. Оно привязывает нас к повседневности, бытию и не дает приблизиться к подлинному сознанию. Чтобы вынести правильное суждение, мы должны заглянуть в себя и сами стать своими судьями. Это единственный правильный, достойный вид суждения. Очень важно относиться к другим людям так, чтобы давать им и получать самим только правильную, созидательную, мысленную энергию. Мы должны это сделать ради других и ради самих себя. Нам необходимо стать более внимательными, взрастить собственное осознание, чтобы избежать поспешных суждений о других и не впитывать чужие суждения, которые могут загнать нас в ловушку неправильных мысленных энергий, создавая барьеры и ограничения. Прямо сегодня примите решение не судить о других и отказаться принимать чужие суждения о вас. Шаг 2. Укрепление добродетели. Противоположностью суждений является добродетель. Она кроется в каждом из нас. Она следит за естественным порядком вещей на земле и поддерживает нашу внутреннюю божественность. Наблюдая за проявлением добродетели во всем сущем, мы утверждаем наше единство, а оно, в свою очередь, привносит чистую энергию мысли в различие состояний сознания и нашей жизни. Когда мы наблюдаем за добродетелью сущего, мы смотрим на себя в свете чистой мысленной энергии и открываем, что наша жизнь прекрасна. Мы начинаем понимать, что все сущее, все знакомое, все хорошее, все плохое имеет в жизни свой смысл. Мы достигаем понимания, ни гнев, ни невезение не могут уже заставить нас отказаться от веры в этот опыт. Бесконечная мысленная энергия чистоты присутствует в нас самих сама по себе, даруя нам естественную радость и неизбывное блаженство. Откройте собственную способность быть добродетельными, осознав свою божественную природу. Шаг 3. Отказ от 7 загрязнений. Загрязнение – это проявление неправильной мысленной энергии, которая ослабляет наше сознание и замедляет наше продвижение по пути внутреннего видения и ощущения чистой энергии мысли. Подумайте, что из перечисленного ниже присуще вам и как это влияет на вашу жизнь и направление вашего движения. Первое. Фантастическое убеждение, что можно добиться какой-либо личной награды, выгоды, унижая других людей. Второе. Склонность волноваться и тревожиться из-за обстоятельств, которые невозможно изменить либо упорядочить. Третье. Убеждение, что некое событие не может произойти, потому что мы не можем этого добиться. Четвертое. Цепляние за мелкие препятствия и проблемы. Пятое. Уклонение от развития и тренировки ума, тела и духа. Шестое. Отсутствие интереса к исследованию, учебе, чтению и обсуждению. Седьмое. Стремление заставить других людей посредством мыслей и поступков верить в то, во что верите вы, и жить так, как живете вы. Следует понимать суть этих загрязнений, когда они возникают в вашей жизни, и устранять их, сознательно отказываясь им следовать. Шаг четвертый. Взращивание четырех мудрых. Четыре мудрых – это четыре чистые умственные энергии, которые могут с легкостью привнести духовное сознание в вашу жизнь. Первое. Достижение. Достижение – это использование энергии мысли для создания определенных ситуаций, обстоятельств, поворота событий. Эта энергия справляется с подобными задачами с естественной простотой, потому что достижение знает, как привлечь правильные мысли, как объединить их для сотворения положительных, успешных причин и результатов. Второе. Сила. Сила приходит из понимания того, как сливаются в единое целое мысленные энергии и из приложения сострадания и доброты ко всем проявлениям энергии мысли. Сила связана с остальными тремя мудрыми, развивая внутреннее видение и принятие, и добиваясь результатов, вы наращиваете собственную силу. Сила растет, когда вы ее осознаете, она еще более расширится. Третье. Принятие. Принятие – это понимание, возникающее из осознания того, что в жизни случается такое, чего мы не можем изменить, и что мы должны воспринимать подобные ситуации с терпением, стараться чему-то от них научиться. Принятие – это урок, который трудно усвоить, но когда мы с ним справляемся, мы обретаем огромную и глубокую мысленную энергию, которая затем высвобождается в нашей повседневной жизни, и мы начинаем видеть красоту во всем, что делаем, и испытывать удовлетворение. Четвертое. Внутреннее видение. Эта мысленная энергия раскрывает перед нами подлинную суть любой идеи, энергии, эмоции, личности, события или ситуации, хоть в прошлом, хоть в будущем, хоть в настоящем. Благодаря внутреннему видению вы познаете, как все существует на самом деле, что представляют собой вещи сейчас и чем они станут потом. Прошлое, настоящее и будущее связаны одним непрерывным мгновением, скрытым в вас, доступным вашему подлинному сознанию. Внутреннее видение дает знание о течении времени, о причинах и следствиях. Вы сможете увидеть саму жизнь. Все эти мысленные энергии можно активизировать, обращаясь к ним с просьбой стать частью вашего повседневного опыта. Шаг пятый. Связь с душой. Душа – это свет. Не яркая вспышка интеллекта и не обжигающее пламя воли, но свет чистой энергии мысли, что происходит в нас, прозрачный и мягкий, ожидающей, когда мы его увидим и узнаем. Мысленная энергия души желает гармонизировать Вселенную, и именно это подталкивает человека к духовности, просветлению и поиску счастья, безопасности и уверенности. Каждый из нас – уникальное сочетание энергии вообще и энергии души в частности. И согласно традиции Бон, каждый из нас несет в себе то, что учителя Бон называют великим наследием. Это простое, глубокое и естественное состояние ума, которое существует независимо от всех наших жизненных состояний. Оно является сутью всего, всех наших мыслей и жизненного опыта. Все сливается в глубинных измерениях ума и материи. Из него рождается время, пространство, прошлое и настоящее. И познавая его, мы обретаем способность достичь вечного понимания всего. Умственное упражнение активизации души. Это традиционный метод тибетского учения Бон, применяемый для пробуждения глубинного знания, скрытого в вас. Того знания, что стоит за интеллектом обыденной жизни. Упражнение безопасно, просветляющее и приносит множество пользы. В точности следуйте изложенным ниже 6 наставлениям, и вы сознательно ощутите божество, живущее в вас. Первое. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза, дышите как обычно, ровно и спокойно. Сосредоточьтесь на своем физическом сердце. Добившись сосредоточения, начните ощущать потоки энергии. Второе. Одни потоки энергии текут от ваших ступней по ногам в область таза, поднимаются к сердцу. Другие потоки текут через кисти ваших рук, все выше, затем через лопатки и позвоночник, и тоже вливаются в сердце. Третья часть потоков вливается в горло, тоже устремляясь к сердцу. Все потоки встречаются в нем. Третье. От центра макушки вашей головы энергия начинает спускаться в ваш лоб, вдоль переносицы, в небо, потом стекает по языку в грудь и тоже вливается в сердце, встречаясь там с остальными потоками энергии. Четвертое. Все потоки энергии, влившиеся в ваше сердце, соединяются и начинают медленно двигаться вверх, в глубине тела, к макушке головы, в самый центр, и оттуда выходит наружу в виде пульсирующей, живой, чистой белой энергии. Пятое. Этот поток энергии скапливается справа от вас, принимая форму живого столба сияющей энергии души. В этот момент осознайте ее присутствие и обратитесь с просьбой, выразив ее своими собственными словами, помочь вам достичь состояния чистого духовного подлинного сознания. Шестое. Когда вы это закончите, мысленно направьте энергию души обратно в центр макушки вашей головы, чтобы она пребывала там до того момента, когда снова вам понадобится. С помощью этой чистой энергии души вы сможете достичь подлинного сознания, а значит увидеть, что время есть всего лишь возможность для вас открыть мудрость, таящуюся в вашем сердце. Достигнув такого понимания, вы начнете видеть сквозь собственную индивидуальность, то есть сквозь ту вашу часть, которая верит, что жизнь – это просто ответ на требования сиюминутного окружения. А когда растает преграда индивидуальности, вы откроете главную истину, поймете, кто вы на самом деле. И после этого связь между внешним миром и вашей внутренней жизнью начнет расти, а ваше сознание стремительно развиваться, и вам все легче будет делать следующие шаги. Вы начнете понимать, что вы и есть весь мир. Вы – дух, нисходящий в материю, и материя, восходящая в дух. Весь этот мир и вся Вселенная существует в вашем уме. Вы — сумма всего человечества, и каждая ваша мысль — это дверь к чистой мысленной энергии, которая и есть все сущее. Путь простоты. Учение Бон утверждает, что чем более поспешно и отчаянно мы ищем счастье и смысл жизни, тем скорее мы окунаемся в суетливый водоворот мысленных энергий, и это приводит нас лишь к неудовлетворенности, росту желаний и неведения. Если мы смягчаем и замедляем наши порывы, страх отчаяния покидает нас, и мы начинаем слышать нежный голос чистой энергии мысли, желающей только одного — помочь нам найти правильное направление. Смотрите на жизнь просто. Позвольте своей жизни обрести простоту в поступках, в общении, и пусть ваша любовь будет проста, потому что тогда она обретет глубину. Взращивайте собственную цельность и внутреннее равновесие, и вы найдете свой центр чистой энергии мысли. Эта энергия напитает вашу жизнь, принесет вам все, в чем вы нуждаетесь. А когда придет время, вы увидите ту простую истину, что мир есть непрерывное чудо из мгновения мгновения, рождаемое энергией мысли, и что Вселенная выражает все наши мысли в краткие мгновения между искрами времени. Когда вы осознаете эти истины и увидите божество во всем сущем, вы навсегда освободитесь от тревог и страха. Ваша жизнь наполнится довольством и доверием, безопасностью и знанием того, что все идет в точности так, как и должно идти. Небеса затянулись серыми тучами, и среди туч вспыхивали молнии, устремляясь к вершине горы надо мной. Оглушительно грохотал гром, и я ощутил в воздухе силу шторма. Мой учитель умер за несколько месяцев до этого дня, и теперь я находился в нашем священном месте на горе Пиханга, один наполненный силой древней традиции Бон. Я пришел сюда, чтобы заняться медитацией и созданием собственного будущего. И еще я пришел сюда, чтобы в соответствии с наставлениями моего учителя передать благословляющую энергию, которую он сотворил здесь много лет назад, племенем Маори, тем племенем, которые позволили моему учителю воспользоваться своей священной горой. Эти племена Нгати, Тарангитукуа и Нгати Туухареота получили его благословение. Учение завершило полный круг. Молния пронеслась вдоль склона горы ко мне, и тут передо мной появился мой учитель. «Молния — это мысленная энергия древнего божества. Это электричество», — заметил я. «Электричество есть мысленная энергия древнего божества». Я улыбнулся. «Все есть мысленная энергия», — сказал учитель. Внезапно молния ударила точно в то место, где стоял мой учитель. И тут же она превратилась в нечто вроде водопада. Водопада, связующего землю с небом. «Хочешь пойти со мной?» — спросил учитель. «Нет», — ответил я, — «мой путь здесь». Он постоял немного в потоке огненного света, молнии, потом улыбнулся и исчез. Я уложил сумку и начал долгий спуск вниз. Когда я добрался до границы леса и вошел под своды высоких деревьев, я обернулся, чтобы в последний раз выказать уважение священной горе. Ветер шелестел в листве, и сквозь голоса листьев я слышал голос моего учителя и всей бесконечной линии древних учителей, обращавшихся ко мне. Мысленная энергия рождается из беспорядка, что скрывается в каждом живом существе, во всех предметах окружающего мира и Вселенной. Одни виды беспорядка положительны, другие не имеют никакого значения, третьи вредны. Однако все это — тот материал, из которого производится счастье и просветление. Над горой снова прокатился раскат грома, хлынул дождь. «Новое начало», — сказал дождь. «Новое сознание», — сказал ветер. «Новый я», — громко произнес я сам. Я спускался с горы, неся в себе новое мышление. Конец книги. Кристофер Хансорт. «Тибетское искусство позитивного мышления». Издательство АСТ. Москва. 2005 год. Декабрь. 2008 год. Читал Виктор Аханов.